Савенков и Гоц горячо умоляли его поберечь свою драгоценную жизнь. Организация не может жертвовать Азефом. Азеф задумался, потом он сказал: «Ну, хорошо». Повторяю, у этого человека было чувство юмора. Иронический был человек в том смысле, какой давал слову Достоевский. В пору лондонской партийной конференции он попросил одного из ее видных участников зайти с ним на почту и в его присутствии сдал чиновнику толстый заказной пакет. Товарищ Азефа удивлялся, куда это и о чем Иван Николаевич шлет такие длинные письма.